Глава третья. Когда пригласили на ужин в качестве ужина. «Я не знаю, сколько еще смогу это терпеть. Жара в пустыне просто невыносима. И мозг буквально плавится, доводя до безумства. Сегодня днем я нашла человеческий скелет, который прятался под песком. Просто упала на него и нашла. Какой ужас, скажете вы. И будете совершенно правы. Это кошмар, ужас. Катастрофа. Но знаете, что в тот момент сделала я? Взяла в руки череп и принялась спорить с ним по поводу того, кто первый нашел это место, чтобы прилечь и отдохнуть. Кстати говоря, я его переспорила, но не суть. Осознание происходящего пришло, когда стемнело и стало так холодно, что зуб на зуб не попадал. Киви разжег костер и стало немного теплее, но совсем не легче. Во-первых, я хотела разобраться с тем, во что я влипла. Это игра, верно? А значит, у меня должны быть какие-нибудь крутые плюшки в виде проверки статистики, игрового интерфейса или, еще круче, проверки статистики моих знакомых. Но черта с два. Ничего не было. Чего я только не кричала. Думала, что управление основано на голосовых командах. Вот сказал слово, и случилось чудо-чудное, диво-дивное. У меня были и статистика, и управление, и меню, и сезам, откройся. Все без толку. После этого пришлось осознать реальность. Это не я играю. А игра пользуется мной, как вздумается. До сих пор не могу поверить, что мой класс — вор. Все же знают, что это самый бесполезный класс. В принципе, без магии, без суперсил, без крутых наворотов. Просто если у тебя неожиданно из задницы торчит отмычка, ты в деле. Если нет, ты труп. Ура! Вот тебе и сказочки конец. Я и Киви спали около костра. Причем сам Киви заверял, что спит чутко и в случае непредвиденной опасности мгновенно просыпается. Однако сегодня была явно не та ночь. За несколько дней мы устали, вымотались, изголодались и элементарно хотели отдохнуть. Именно по этой причине мы совершенно не заметили гостей, которые решили присоединиться к нашему костру. Вначале они выглядели как тени во мраке. Что-то показалось, померещилось в полудреме, мало ли. Вот только когда у одной из теней свет нашего костра мелькнул в глазах, я поняла, что пора бить тревогу. «Эй, Киви, Киви, Киви, Киви, проснись!» — шептала я, подползая к орку и начиная пихать его в бок. Но тот, как назло, принялся храпеть. «Я-то, по-твоему, чутко сплю? Да тебя и гранатометом не разбудить! Да вставай, зеленый, вставай!» Рычала я, уже не просто толкая здоровяка в плечо, а буквально пиная его, избивая кулаками. «Подъем! Родина зовет!» Протянул орк, но даже глаза не открыл. «Да ты издеваешься!» Воскликнула я, после чего уже взобралась к орку на грудь и принялась кулаками дубасить Киви по лицу. К сожалению, я была единственной, кому было больно. Его кожа настолько плотная и непрошибаемое, что он ничего толком не почувствовал. Только недовольно поморщил нос и промычал что-то, продолжая храпеть. Клянусь, я впала в такое отчаяние, что хотела взять гранитный булыжник да покрупнее и швырнуть его Киви в лоб. А вдруг поможет? А если и не разбудит, то хотя бы морально меня удовлетворит. Но я не успела. В какой-то момент ощутила ледяной клинок около горла, а после надменный женский голос произнес: «Ну и ну, вы только гляньте на сегодняшний улов! Орк и его перекус! Давненько у нас в меню человеческого мяса не было. Друзья мои, у нас сегодня пир!» После чего еще как минимум 3 голоса раздалось с разных сторон из темноты. И каждый из них смеялся, предвкушая предстоящее блюдо. «Да ладно! Ну почему меня все хотят сожрать?» А вы знаете, Киви был прав. Мы действительно отыскали деревню орков, как он и говорил. Вернее, сами орки разыскали нас раньше, чем мы их. И Киви, вся эта здоровенная клыкастая толпа, приняла как своего. Он же героически сбежал из суровой тюрьмы. А вот меня приняли как подношение и подарок собратьям. Мол, примите меня домой, вот вам гостинцы заморские. И теперь я привязана по рукам и ногам на вертеле, а подо мной другие орки складывают дрова пирамидкой и, главное, изящно так складывают, стараются, даже прицениваются, в каком месте больше дров сложить, чтобы лучше прокоптить. Та баба-орк, что меня схватила, как оказалось, здесь самое главное. Высокая, мускулистая, с темно-зеленой кожей и длинными черными волосами. Думаю, по силе не уступает Киви. Вот только взгляд ее точно добра мне не солит. Голодный, словно у кота, которого около месяца не кормили. При этом, когда нас тащили в их деревню, Киви так и не проснулся. Позже, подслушав разговор других орков, я поняла, что Киви что-то съел неправильное. Что-то, что заставляет орков впадать в спячку. Какой-то корешок. Это злит. Нужно с этим парнем серьезно поговорить по поводу его рациона. Есть растения не так уж и плохо. Но лучше бы знать, что за одуванчик на этот раз у тебя на закуску пошел. А пока отвлечемся от этой проблемы и вернемся на миг ко мне. Да чтоб вас, я все еще жива. Эй, слушай, старина, ты бы это дровишки выкинул? Обратилась к орку, который укладывал дрова подо мной. Ну, сам посмотри, ну что с меня взять? Одна кожа да кости. И вообще, у меня сотня всяких разных болячек. Я невкусная. Так еще и изжогу вызываю, честно-честно. Протянул орк серого цвета, у которого все черные волосы были намотаны на одну огромную белую кость. Ясно, кивнул орк, после чего выпрямился. Я уже обрадовалась, что меня освободят, но тогда следует использовать больше специй для душистости. После чего этот здоровяк схватил плетеную корзинку с рубленными травами и принялся обтирать ими мои ноги, тело и голову, впихивая какие-то листья не только в рот, но и в уши, волосы и даже ноздри. Эх, подержать бы мальчика 3 дня в бочке с солью, мечтательно произнес орк. Но времени нет. Я не мальчик. Почти со слезами на глазах бросила в сторону орка, выплевывая мерзкую зелень изо рта. Я девочка! «Да?» — удивленно приподнял свои толстые брови. «Точно какая-то больная!» «Именно!» — ухватилась за соломинку Надежды. «Лучше не есть!» «Нужно добавить цитрус!» — закончил орк, после чего обернулся к другой корзинке, где были грубо накрошены разнообразные цитрусовые лимон, лайм, апельсин. И все это добро принялись тщательно втирать в мои ноги, руки и голову. Использована цитрусовая ванна. Временно плюс 5 к обаянию. Вы пахнете приятно. «Завали!» — крикнула я системному оповещению, которое слышала только я и которое определенно старалось свести меня с ума. «Ну, конечно! Теперь я пукаю цветочками, пахну, как освежитель воздуха в туалете, и имею пикантную свежесть для того, чтобы меня сожрали». Тот неловкий момент, когда тебя пригласили к другу в семью на ужин в качестве самого ужина. Нет, так дело не пойдет. Я еще не сдалась. Хотя нет, я сдалась и отчаялась. Теперь наступила стадия безумия. Завопила во всю глотку. «Киви, братан, спасай!» Не знаю, откуда это взялось. Наверное, та самая стадия, после которой думаешь, хоть трава не расти. В теле проснулись силы. Нет, не магические силы, незачем мечтать и надеяться на то, что мир одарит меня чем-то особенным. Вы что, забыли? Он же стебется надо мной и ржет, наблюдая за тем, как я корчусь от ужаса. Я стала вопить, как припадочная. При этом тело извивалось, прыгало на вертеле, словно на шесте. И в итоге я все же слетела на землю, приземлившись на кучу дров. Было больно. Что-то хрустнуло в спине, а еще кучу занос вогнала в те места, о которых стыдно говорить. Но плевать, на все плевать. Поднялась на ноги и смогла вытянуть вертел через ноги, хотя до сих пор была связана в ступнях. Но я уже была не безоружна. В моих руках появилась дубина. Толку от нее, как с козла молока, но главное здесь неожиданность. «А ну, пошли прочь! Прочь, сказала! Сейчас покусаю и бешенством каждого заражу!» Под конец вообще принялась гавкать, рычать, словно питбуль. Да, было стыдно. Никогда еще такого бреда не несла. Но помогло. Услышав меня, орки замедлились и стали с сомнением переглядываться. Бегло осмотрев каждого, нашла самого сомневающегося. Это было заметно потому, как он чаще всего оглядывался на остальных в поисках поддержки и неуверенно дрожал и потел, словно боялся. Остальным, может, и плевать, но этот оказался более доверчивым. Это мой шанс. «Апчха!» — громко воскликнула я, после чего в буквальном смысле плюнула на того сомневающегося орка. «Все! Ты заражен и теперь помрешь мучительной смертью!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Что? И не может быть, нет!» — закричал орк, на которого плюнули, и вновь начал озираться по сторонам в поисках поддержки. Но нет, остальные орки неосознанно принялись отстраняться от зараженного. Среди толпы возникла паника. Словно искорка, которой необходимо срочно подкидывать как можно больше сухой листвы, если мне необходимо пламя. Дорога каждая секунда, каждая! и я эти секунды понапрасну не тратила. «Да, ты теперь болен», — уверяла орка. «Теперь ты будешь видеть только серые, зеленые, коричневые и голубые цвета. Твоя кожа станет грубой, словно камень, а желудок будет испытывать вечный голод». «О, нет!» — воскликнул орк, обхватив ладонями лицо и посмотрел на своих соплеменников. «Не может быть! Я вижу в основном серые, зеленые, коричневые, голубые цвета. Моя кожа грубая, я... А еще я так голоден! Все, я умираю! Я уже чувствую это!» «Все быстро от него отойдите!» — занервничали остальные, отходя от зараженного как можно дальше, на что тот орк принялся плакать еще громче, уверяя, что он уже видит белый свет в конце туннеля. «Это, конечно, уже слишком, но плевать. Мои ноги и руки связаны, так что воспользуюсь шумихой и упрыгаю отсюда, пока цела. Прыг, прыг, прыг, прыг. Хватит!» «Куда это мы так спешим?» Прозвучал над головой женский голос. «Ой!» Только и оставалось мне сказать. Я почувствовала, как ноги болтаются в воздухе. Побег был так близок, но, увы, связанный далеко не убежишь. Меня снова поймала та женщина-орк, которая схватила совсем недавно в пустыне. «Вождь, вождь, отпустите этого человека!» — закричали другие орки. «Она больная, такое есть вредно!» «Да, да, да!» — закивал головой тот орк, на которого я плюнула. «Я вижу в основном серые, зеленые, коричневые, голубые цвета. У меня грубая кожа, а также я голоден. Я точно умираю!» «Ты кретин!» — рыкнула женщина-вождь. «Естественно, ты видишь все эти цвета, потому что мы от природы таких цветов, и кожа у тебя грубая, потому что ты орк. А насчет голода? Разве это не ужин?» Взмахнула мной, словно тряпочкой, и я готова была от ужаса вот-вот в обморок упасть. Остальные принялись приходить в себя и осознали, что их элементарно обманули. Взгляды не внушали ни капли тепла и доброты. «Ой-ой! Убейте человека и приготовьте его!» Швырнуло меня на землю, из-за чего я упала и проехалась немного по грязи. «Долго мне еще ждать?» «Да, да, вождь, мы все сделаем!» Я уже готовилась вновь отправиться в небесную канцелярию, при этом подготавливала речь, с которой выскажу тому черту все, что я о нем думаю, а также засуну его планшет туда, куда лучи солнца никогда не проникают. Но тут... «Что здесь происходит?» Я услышала голос моего героя. «Киви, братан!» Завопила во все горло. И должна сказать, что мой голос ужасен. От ужаса он поднялся на несколько октав, переходя на ультразвук. Такой противный писклявый голос даже мне неприятен. Но... «Брат мой родной, от мамы другой, выручай, дружище! Меня хотят сожрать, а!» «Воробушек!» — ахнул орк, после чего нахмурился и осмотрел своих сородичей. «Отпустите воробушка, она мой друг, а не еда!» «Друг! Человек и друг! Что, это шутка?» Загалдели остальные орки, не веря в то, что только что сказал Киви. «Киви!» — обратилась к орку вождь его племени. «Что ты такое говоришь? Это человек! Орки не могут дружить с людьми, это противоестественно, ненормально, против всех законов природы. Люди — наша еда, так было всегда. Я сказал нет, — грозно бросил Киви. Мара, если тебе не нужны проблемы, ты немедленно отпустишь воробушка. Мара, — фыркнула я, недовольно бросив взгляд на женщину-орка. Кто-то точно забыл «ш» в начале имени. «Воробушек?» — в ответ бросила она, злобно усмехаясь. «Давайте сбросим ее со скалы и посмотрим, как она летает. Вот черт! Ладно, она меня сделала. Так страшно, что нервно сглатываю». Вновь посмотрела щенячьим взглядом в сторону Киви. Буквально телепатически молила у здоровяка о помощи. И мои молитвы были услышаны. «Повторяю в последний раз», — тихо и грозно произнес Киви, хватая под руку первое, что попалось, и это оказалась обычная палка, вкопанная в землю. «Отпустите моего друга, иначе всем вам придется сразиться со мной, а ты, Мара, прекрасно знаешь мои навыки». «Ладно, ладно», — тут же протянула женщина-орк, подняв руки перед собой. «Отпустите человека. Ее никто не съест. Во всяком случае, не сегодня и не мы. Но все же, Киви, выбрал бы ты себе друзей получше. Люди эти существа не умеют дружить, они годятся только для одного — еды». Пока Мара все это говорила, мне развязали ноги и руки, поэтому немедля я переместилась к Киви и буквально приклеилась к его руке, обхватив ту и руками, и ногами. Мы теперь как сиамские близнецы. Возможно, немного неудобно, но жизненно необходимо. Мне так точно. Остальные орки смотрели на это, как на какое-то чудо света. Человек и орк? Такое вообще бывает? Кто-то смеялся, кто-то чертыхался, кто-то просто качал головой, считая, что Киви сошел с ума. Однако сам Киви даже бровью не дрогнул. Гордо выпятил накачанную грудь и грозно встречал каждый взгляд каждого, кто посмел смотреть на нас. «Ну уже, не будем ругаться», — улыбалась Мара. «Киви, тебя давно не было в родных землях, пусть и без главного блюда», — холодный взгляд скользнул по мне, — «но все же сегодня праздник у нашего племени. Домой вернулся один из наших орков. Ко мне вернулся мой жених Киви. Да начнется подготовка к свадьбе!» «Да!» — воскликнули остальные орки, принимая стопать ногами о землю, хлопать ладонями и кричать, создавая больше шума. И вот тут я чуть не упала. «Кем он ей является? К чему они будут готовиться?»